И вдруг это окно в мир, именуемое телевизором, а точнее, восьмая кнопка пульта и восьмой канал натолкнули меня на мысль. А что если, может быть, написать что-нибудь о теракте? По телевизору показывают репортаж про будущий саммит 40 в этом городе. 40 разбойников на саммите в шикарной пещере, в которую чудом проник бедный юноша Али. Али, сын своего Бабы. Когда-то я писал о любви Али к моей племяннице Алли, с ее слов. Пришла пора продолжить эту историю. Итак, Али-Баба и 40 разбойников. Усевшись к третьему окну моего кабинета, компьютерному, я начал писать. Глава 1. Ирек. У каждого из нас существует период распада, когда все вокруг и внутри тебя разом начинает рушиться, разом валиться из рук твоих ли, Бога ли, и мир вокруг распадается, рассыпается на клетки, на атомы, на мелкие кристаллы, снежинки, и ничего не получается изменить или предотвратить, чтобы ты не предпринял, как бы не крутил ручку и не пробовал поменять угол зрения или координаты собственного местоположения в этом мире. Как бы не пробовал эти снежинки на вкус и цвет, собирая их, словно пазлы, в единую гармоническую картину. И вроде бы ты знаешь, надо пережить черную полосу, перетерпеть, и все само собой как-нибудь наладится и образуется. Все сама наладит и образует великая гармоничная сила, что есть сверху и вокруг тебя. А нет, ты в этом состоянии должен дойти до самого дна, до полного разочарования и отчаяния, до состояния, когда включается ген самоуничтожения или код на взрывном устройстве внутри твоего организма. Это ж кому как угодно. Чтобы лицом в грязь, в хлопья грязного мокрого месива, в урну воронку с грязно-черными опаленными краями, чтобы было так стыдно и плохо, что ты достанешь из помойного ведра недокуренную сигаретку и судорожно уцепишься за нее, как за маковую соломку. И тебе это не покажется неприличным, потому что все границы дозволенного и недопустимого размыты, все ориентиры стерты. Представь, в таком состоянии ты выходишь на улицу и видишь вокруг столько веселых и энергичных людей, и не понимаешь, чему они так радуются и куда собираются приложить эту свою светлую и веселую энергию, и, главное, зачем? Неужели они думают, что у них в этом городе-музее под открытым небом что-нибудь выйдет и срастется? В городе, в котором ты либо гений, либо полное ничтожество, в городе-инвалиде трех революций, в городе, изморенном блокадой и разрушенном осадой, в городе, где даже люди и памятники, эти бронзовые или каменные истуканы и идолы, титаны и атланты, что вроде бы названы воспаленным сознанием художников и архитекторов, держать небо уж давно надломились, их конечности повреждены коррозией и гнилью, их кости превращаются в труху и осыпаются вместе со штукатуркой. И тебе уже, кажется, сами болезни даны, чтобы почувствовать свою беспомощность, почувствовать, что если ты вдруг дернешься, рванешь, звинешься с места, то непременно запнешься, споткнешься и сломаешь ногу или попадешь под троллейбус. И тогда уж точно ничего не срастется, никакая кабедра, и нога начнет гнить, превращая мир вокруг тебя в огненную гангрену, и даже троллейбусные шины и палки, и костыли, через которые небо пытается поддержать хромающие движения, толчок, остановка. Эти палки на веревках, так напоминающие лямки-ходунки, ой, ямка, ничего, перешагнем, на которых передвигается сам троллейбус, тебе не помогут, не надейся. Отныне ты так и будешь двигаться дальше, опустив голову в надежде на одно лишь небо. Вот ты стоишь под мелким противным дождем в глубинном помете, боясь шелохнуться и что-то предпринять. лишь горький осадок в глубине души от частых затяжек сигарет. Что это вообще за мода? Встречаться у памятников, ходить туда-сюда нервно. Может быть, памятник должен служить примером ожиданий? Мол, вот чувак ждал, терпел и добился своего, стал великим и всеми уважаемым. Затяжка, выдох. Вот какой-то временной ритм, отсчет. Свой особый ритм. А куда мне спешить, если мой приятель Хатим опаздывает? Куда мне спешить? Вообще сейчас, если я в первой половине дня свободен, понедельнику экскурсоводов выходной, и только вечерком у меня экскурсия по памятным местам для детишек с конгресса, так что придется мне по плану Хатим опять возвращаться к этому памятнику. Дело-то, в общем, обычное. И почему я так сильно нервничаю? А вдруг Хатима арестовали и уже готовится облава на меня? Вот сейчас этот паренек с букетом цветов бросит свои розы в лужу и начнет заламывать мне руки, в то время как к нему на помощь из машины выскочат здоровые ребята. Я с подозрением оглядываю с ног до головы тщедушного мальчишку с цветами и снова мелкими шажками начинаю гулять вокруг величественного памятника. Нет, ну так нельзя. Надо успокоиться и подумать о чем-то философском. Есть время подумать обо всем по-хорошему, дать отчет самому себе. Подумать, как меня угораздило угодить в этот гиблый и гнилой город. Кругом одна гниль и болото, даже цветы здесь какие-то вялые. Впрочем, как мне казалось вначале, этот город принял меня вполне благодушно. Принял, потому что я приехал сюда без всяких надежд. Приехал сломанной семейной трагедией, хуже не бывает. Так мне казалось вначале. То, что мама не бросилась искать меня и не дала объявления по телеку, а я почти каждый день ходил в зал ожидания на вокзале смотреть криминальные новости, еще более усугубляло мое состояние. Всем побывавшим здесь нравится этот город, но не всех он признает и принимает, потому что этот город выбирает сам, выбирает только сильных духом или вечно ускользающих и прячущихся. Сильных, потому что так интереснее. Какой смысл ломать тех, кто слаб и не брыкается? А я брыкался, еще как брыкался. Хотя поистине все познается в сравнении. Ну и что за трагедия у меня случилась? Ну, умер отец, но потом мать вышла замуж за другого, и это спустя 3 месяца после трагической смерти отца. А отчим оказался офицером, сильным мужчиной, она всегда о таком мечтала. И все вроде бы хорошо, но только отчим меня не любил, скорее даже ненавидел. При матери делал вид, что относится хорошо, а как она за порог, сразу отношение менялось кардинально. Он меня муштровал, заставлял, как в армии, делать совершенно ненужные вещи, например, чистить зубной щеткой ванну или сортир. Подчинение ради подчинения, унижение ради унижения, работа ради работы. Но я не женщина. Я тоже мужчина, и настоящий полковник рядом мне ни к чему. В армии я не собирался, я не захотел и не смог подчиниться, не смог признать в отчиме отца. Мать, охваченная слепой любовью к новому мужчине, не видела назревающего конфликта и моих страданий или старалась не обращать внимания, надеясь, что все как-нибудь само собой утрясется. Вот так. Я и остался совсем один на высоком берегу Волги. Таком высоком, что душа хочет летать, порхать с берега на берег. Но и сам город крыльями бабочки раскинулся на берегах Волги. Однако летать не давала тяжесть обиды. Крылья смочены накопившимися где-то внутри слезами, уже засохшими, закристаллизовавшими эти крылья солью. Потому что выйти обиде наружу я не давал, не хотел показывать свою слабость. «Small Town Boy» поется в английской песне, что сейчас надрывно льется из динамика подвального немецкого магазина, мимо которого я прохожу.